Глава 14. Подготовка к обороне. И все же Джосс не подвел. Когда по внутреннему времени нас должны были достичь заряды маки, и ничего не изменилось, то я глаза открыл. Со всех сторон нас окружает тьма, а машина несется, как говорится, на всех парах. Снял ногу с педали газа и, облегченно выдохнув, сказал: «Прорвались, можете расслабиться». Мои друзья, не сговариваясь, сидят с зажмуренными глазами, а Тина еще и ладонями голову обхватила. «Пусти!» — прошипел Курт. «Лика, ты мне руку сломаешь!» «И правильно сделает!» Неожиданно резко обернулась Тина к ребятам. «Скажи-ка мне, мальчик, извини, но назвать тебя парнем не могу. Слишком поступаешь по-детски. Так вот, скажи нам, мальчик, как так получается, что ты можешь знать названия монстров, их слабые и сильные стороны, да еще и удары магии?» «Ого!» Моя работница сильно разозлилась. Глаза прищурены, губы поджаты. Но Курта ее слова не тронули. Сидит и молча улыбается. «Курт, а она в чем-то права», — задумчиво произнесла Лика. И улыбка с лица парня сошла. «Мы, как ни крути, в одной лодке, или, если быть точной, машине. Гон наш опекун, Тина его...» Девчушка замялась, а я ей подсказал: «Помощница, компаньон и друг». «Ага, друг», — кивнула Лика головой, выбрав то определение, которое посчитала нужным. «Может, пора открыть карты?» «Может, и пора. Но разговор получится непростой и долгий. Предлагаю беседы на эти темы провести в управе», — чуть подумав, сказал Курт. А потом добавил: «Сперва расскажу, что и как, а потом на вопросы отвечу». «Договорились», — поспешил согласиться я, заметив, как Тина пытается сказать какую-то колкость. «Что делаем? Ждем воинов или в поселение едем?» — решил задать вопрос друзьям. После того, как Джосс вынырнул из темного облака и, проехав метров 100, я машину остановил. Решили с полчаса подождать воинов, но простояли зря. Никто так и не вышел из темноты. Не справились с монстрами? Скорее всего. Жаль, но это игра, и ничего не поделаешь. Хочется надеяться, что когда возродятся, то сообщат Варну о неудаче, и тот пришлет кого-нибудь в помощь. Хотелось бы именно этих воинов, как-никак уже с ними познакомились и боевое крещение прошли. Но возродятся ли они на заставе? Скорее всего, где-нибудь в другом месте. И пока окажутся в распоряжении коменданта, пройдет не один день. А мне подобные люди нужны как воздух. Сильно сомневаюсь, что Рзан просто так отступится от лакомого куска. Я бы на его месте. Никогда там не окажусь, но тем не менее. В данный момент собирал бы своих бойцов. Думаю, именно для этого он и время мне дал. Вероятно, если соглашусь продать поселение, то он заплатит, чтобы без огласки и проблем обойтись. А так как принимать его условия в любом случае не намерен, необходимо срочно создавать оборону. Мысли по этому поводу имеются, и они затрагивают возможности разума сети. По задумке хочу купить охранку, наподобие той, что установлена на моем гараже в Авалоне. А что? Искусственному интеллекту в созданном собственном игровом мире нет ничего невозможного. На подконтрольной территории. А так поселение могло бы оказаться в безопасности. Если через его периметр никто не сможет пройти, естественно, кроме уже там живущих или приглашенных. Конечно, придется продумывать, кто и кого может проводить. Но это мелочи. Больше интересует цена вопроса. Если, разумеется, у разума сети есть подобная услуга. Обдумывая эту мысль, не слежу за разговором в машине. Так и добрались до поселения, где, к моему облегчению, за время нашего отсутствия ничего плохого не случилось. Тина с ребятишками отправились в управу, а меня перехватил начальник охраны. Илон доложил, что сманил к себе на службу еще двух человек и попросил с ними побеседовать. «Хорошо, но завтра. Пусть пока работают. Тебе на слово поверю», — сказал я ему. Мне необходимо заняться документами и попытаться пару идей реализовать, но не уверен, что получится. Да, могут появиться в поселении воины с топорами. Ты с ними повежливее и сразу ко мне веди. А кто они? И как понять, что друзья, а не враги? Задумался тот. Они из другой игры. Если окажутся врагами, то мы все равно им ничего не сделаем. Устало махнул рукой. Хотя он меня вряд ли понял, но переспрашивать не стал. Илон заверил, что выполнит мои распоряжения. А утром часов в 10 пришлет людей, которых уговорил поработать в охране. На этом мы с ним разошлись. Я направился к друзьям, понимая, что разговор получится сложный и долгий. Как ни крути, а по сути, Тина стреляла в меня из-за этих ребятишек. Они-то не виноваты, но осадочек остается, хотя понимаю, что разум сети находился в безвыходной ситуации. Войдя в кабинет, увидел рассевшихся друзей, которые ждут меня. Тина нахмурена. Лика заметно нервничает, а вот Курт спокоен, хотя именно ему предстоит говорить. Прошел и сел во главе стола. Помолчал, а потом сказал. Друзья, мы все оказались в этой игре и в ней живем. Волей судеб или по прихоти разума сети нас свело вместе. У каждого могут иметься тайны, и к ним стоит относиться с пониманием. Если кто-то захочет промолчать, это его выбор. Нам не стоит друг на друга обижаться. Помолчал. А когда Тина хотела что-то вставить, поднял ладонь и продолжил. «Подожди», — обратился к своей подруге. «Еще не все сказал». Продолжил. Этот разговор состоялся бы в любом случае, но сейчас наступил подходящий момент. Пора, как говорится, приоткрыть карты, а потом решить, как поступать. «Ты это о чем?» — уточнила Тина, удивленно посмотрев на меня. «О том, как жить и к чему стремиться», — устало улыбнулся я и пояснил. «Ты не забыла, что мы в игре, у которой обязательно есть финиш? Это же как в гонках. Квалификация, старт и отмашка клетчатого флага. Цель есть везде и во всем. Вот нам и нужно понять, какой поставленной задаче мы движемся и есть ли она у нас». С такой позиции еще не смотрела на ситуацию, протянула задумчиво девушка и, склонив голову, запустила в волосы руку. «Это же игра!» — криво усмехнулся и развел руки в стороны. Честно говоря, часто и сам забываю, что нахожусь не в реальном мире. Это словно ты заснул и видишь сон. Но в подсознании остается, что в любой момент можешь встать, и ничего этого не будет. В кабинете повисла тишина. Сам от себя подобных слов не ожидал. Вот что значит усталость. С другой стороны, подобные мысли стали все чаще посещать меня. И пока никак не могу сформулировать перед собой цель. Промежуточные задачи не в счет. Такие, как выиграть гонку или чемпионат, да даже наладить жизнь и работу в поселении. Не это главное. Должна стоять глобальная цель, а заключается она в выигрыше игры. Разум сети где-то в реальном мире строит или уже отстроил корабль. Чтобы победители свалили на другую планету и начали там все с нуля. Может, в этом и есть прелесть? Ценить каждую минуту и не уповать на то, что тебя воскрешат. Радоваться достижениям, развлекаться, отдыхать. Наверное. Но не в данный момент. Когда-нибудь придет это понимание. «Гон, в чем-то ты, безусловно, прав», — согласилась Тина. «Однако мы тут и, играя, пытаемся выживать. Разве нет?» «А я не согласна», — заявила Лика. «Ощущения тут реальные, желания осознанные, стремления и цели есть». Девчушка пожала плечами, а потом посмотрела на парня. «Курт, скажи, ты такого же мнения?» «Гон прав, если подумать, то сложные ощущения, но мне тяжелее в 100 крат. Дело в том, что, как вы все догадались, про игровые миры мне много известно. В свое время принимал участие в создании алгоритмов и кодов для разума сети, в том числе и объяснял прописные истины», — ответил Курт и как-то весь подобрался, сжался, как пружина, готовый к любой реакции на свои слова. Тина открывает и закрывает рот, пытаясь что-то сказать. Лика безмятежна. «Знала об этом. Я не потрясен, ибо догадывался о чем-то подобном. Ты программировал разум сети?» Потрясенно воскликнула Тина, справившись с ошеломлением. «Нет, что ты!» — рассмеялся Курт. «Кто и как создал разум сети, мне неизвестно. Как и был ли этот человек, или разум самоорганизовался и произошел из-за скриптов и различных программ для искусственных интеллектов, которых в сети полным-полно. Кстати, считаю, что это наиболее вероятно. Не о том речь. Расскажу свою историю. Однажды ползал по сети и форумам. Играть не хотелось. Читать книжки надоело. Фильмы топовые, пересмотренные. Заняться оказалось на тот момент нечем. Скука одолела. Точно помню. Наткнулся на интересный сайт. Точнее, общение непонятно кого. Форум, а именно он меня заинтересовал. Посвящался развитию планеты, выживанию людей и играм. Что меня зацепило, не понял. Да и интерфейс там казался неудобным, а оформление простым. Форум же не имел рекламы, малочисленный, и последнее сообщение датировалось месячной давностью. Один из топиков меня заинтересовал. Полемика развернулась между никами «Разум» и «Господин всем». Первый ставил задачи, второй же их высмеивал. Там имелся последний вопрос про уход в игру и пошли бы в такой мир люди. Ответа никто не написал. И мне стало интересно, что это за мир. Спросил, и мгновенно разум ответил. Сперва обсуждали виртуальные миры. Можно сказать, мечтали о создании и благоустройстве игромиров. И их получилось немало. Потом об этом форуме я забыл. Но где-то через неделю, как только вошел в сеть, меня разум сети нашел и предложил работу. Ему понравились мои идеи по миру с монстрами, гонками и там, где можно отдохнуть и развлечься. Межигровой мир изначально предлагалось сделать как демонстрационный, но потом он получил развитие именно центрального, где уже живут или отдыхают состоявшиеся игроки. Там простой бармен имеет на счету пару миллионов, а продавцу в магазине может принадлежать собственная торговая сеть. Грубо говоря, чтобы в нем жить, необходимо на счету иметь семизначный счет. «А делал ты чего?» — поинтересовался я, так как пока Курт сказал общедоступную информацию. «Мир гонок, возможности и ограничения. На первых порах рисовал трассы. Монстры-мир, боевые артефакты, наборы одежд, амулеты. Разрисовывал монстров и их поведение с навыками. Межигровой. Планировка городов и архитектурные изыски», — ответил Курт. «Ты что-то говорил про скрипты и переходы между мирами», — напомнила пареньку Тина. «При создании цельного игрового мира у разума сети обнаружились нестыковки. Множество программ и подпрограмм, скриптов и алгоритмов противоречили друг другу. Баги вылавливали долго, в том числе и с помощью добровольных тестеров, согласившихся принять участие в создании виртуальной игры. Сколько часов я лично провел в том или ином игровом мире, не сосчитать. Но скажу сразу, все это происходило на стадии тестирования, а в финале сильно изменилось. Потер виски Курт. «Так тебе все известно о структуре управления, багах», — начала Тина. Но парень ее перебил. «Можно считать все, а можно и ничего». Игромиры претерпели большие изменения еще до запуска. А разум сети решил, что дети, по соображению этики и морали, не могут стать игроками. Слишком высок уровень насилия и беспринципности. Так что в теории на многие вопросы могу ответить. А на практике Курт развел руками и покачал головой. Тем не менее, связь с тобой разум сети поддерживал. И когда наступил опасный момент, то бросил свои резервы, чтобы тебя вытащить, так?» — уточнил я. «Примерно», — улыбнулся парень. «Иногда общались. А когда случилась атака на ресурсы сети и арестовали многих чиновников, в том числе моих и Ликиных родных, тут мы не врали, то разум смог со мной связаться и дать указания. Складно и вполне вписывается в схему. Не понимаю одного. Почему разум назначил меня вашим опекуном? Они, допустим, поместил вас в межигровой мир. Деньгами и условиями мог бы снабдить, да и назначил кого-нибудь приглядывать, если сам не в состоянии. Размышляя вслух, проговорил я. Как и ожидалось, ответа никто не дал. Курт промолчал. Лика тоже ничего не стала говорить. Девчушка вообще странно себя ведет. Нервничает, пальцы в замок сложила, так что костяшки побелели. Тина заметила несвойственное поведение девчушки и спросила ту. «Лик, что с тобой? Из-за чего распереживалась? От монстра этого, как его?» «А, тирана?» «Тируна», — поправил Курт. «Ага, точно», — кивнула Тина. «От тирунов мы ускользнули. И теперь в безопасности». «Так, Лик, по какому поводу переживания? Или откат наступил только сейчас?» «А вы нас с Куртом теперь не бросите?» Чуть всхлипнув, с увлажнившимися глазами и тонким голосом спросила меня девчушка. «С чего бы это?» Поразился я такому выводу. «Из-за того, что разум сети поставил меня в такие условия, чтобы оказаться с вами в одном месте и одно время, в реальном мире». «Ну, так мне не вам претензии предъявлять, если захочу. А все решения, которые принял, они мои. Они чьи-то там». Покрутил в воздухе указательным пальцем. «Ты это брось. От опекунства не отказываюсь. Если же сложится, что сами захотите уйти, то отпущу, только если пойму, что вам там лучше будет. Понятно?» «Спасибо, Гон», — серьезно произнес Курт, глянув на Лику, которая из последних сил сдерживает слезы. «Не за что», — махнул я рукой. «Сейчас отправляйтесь отдыхать. Тин, ребята определи и покорми заодно, если проголодались», — попросил свою помощницу, выводя комп из спящего режима. «А я немного поработаю». «Но не люблю, когда при мне кто-то плачет, становится не по себе и никогда не знаешь, что последует после женских слез. Устала девчонка, можно понять, перенервничала. А тут вместо отдыха серьезные разговоры. Жалко, что Курт стоял у создания игровых миров в самом начале. Тем не менее, его знаниями грех не воспользоваться. Правда, как их применить на практике, не представляю. Ладно, речь о другом. Кое-какие моменты в сети уточнить нужно. Как ни странно, но в профиле игрока ничего нового не появилось. Уровни и бонусы прежние. Очки опыта, если и подросли, то я не заметил. Порядок цифр тот же, а точное количество не помню. Но не из-за любования очками в профиль полез. Там у меня перечень принадлежащих мне зданий и земель. Посмотрел предлагаемые апгрейды, но нужного мне не нашел. Есть различные защиты периметра, в том числе и с оповещением и пассивным отпугиванием. Последний работает так. Перед напавшими проекция защитников появляется. Фигуры начинают палить из оружия, но вреда своими иллюзорными пулями причинить не в состоянии. И нахрена за это денег платить? Да еще и 10 тысяч кредитов. Разум сети с головой или скриптами своими не дружит. Уверен, что ни одной сигнализации подобного толка не продал, вслух сказал я и стал рыться дальше. Увы, ничего нужного не отыскал. А вот на небольшой 100 на 100 метров периметр есть защита, которую себе представляю. Но ее стоимость назначена под 100 000. Она позиционируется как банковская защита, но подходит и для защиты особняков. Схематично показано, что при заказе нескольких разум сети бесплатно их доставит и установит. соедини друг с другом. Вариант неплохой. И защита высочайшего уровня. Ее можно преодолеть, но с большими сложностями и потерями. Но стоимость, она все портит. Мне и наполовину такой охранки денег не наскрести, если на все свои угодья установить. Даже если народу зарплат не платить. Попытаться отправить в Варну все, что есть на складах, а на вырученные купить защитные контуры, так они у разума сети позиционируются. Боюсь не успеть до приезда Рзана. А ведь именно с ним у меня не завтра, так послезавтра намечается столкновение. В этом уверен на 1000%. «Можно?» — раздался стук в дверь. «Да, открыто», — ответил, а сам про себя ругнулся, что в управу можно спокойно пройти. На пороге возник щупленький мужичок с реденькой бородкой, огляделся и кивнул каким-то своим мыслям. «Что хотел-то?» — спросил я посетителя. «Винодел я. В данный момент нужно определиться с тем, какое вино готовить». «Технолог?» — оживился я, порадовавшись, что искать мне его нет необходимости. «Крепкие напитки тоже делаешь?» — уточнил, встав с места и направился к мужику, чтобы познакомиться, как принято. «Гон мое имя. Или Джокер. Как удобнее», — протянул руку мужику. «Ван», — назвался он, и пожал мне руку, после чего добавил. «Спиртусом не балуюсь. Это не мой профиль. Да и не так интересно. Правда, вино делаем молодое, невыдержанное. А хотелось бы производство расширить. Возможности есть. Винограда в избытке. Так нет же. Часть продукции забирается на крепкие напитки. А они вредны. И глупо переводить добро». «Понял». Поднял я руки, перебив винодела, понимая, что тот начинает распаляться. «Для начала давай обговорим детали сотрудничества. Надеюсь, ты остаешься в поселении?» «Не все от меня зависит, мил человек. Сам понимаешь, что на прежних условиях вино делать не соглашусь». «А ты хитрец», — рассмеялся я. От общения с данным человеком настроение стало подниматься. Он же пришел не сколько о своей непосредственной работе говорить, а меня прощупать. Готов биться об заклад, что тебя народ послал. Но, может, и не все жители, но заинтересованные в твоем визите точно есть. Так? Посмотрел я на Вана. Возможно. Чуть улыбнулся тот в бороденку и склонил голову. Проходи и садись. Поговорим. Махнул ему на кресло посетителей. А сам устроился в том же напротив. «Извини, напоить и накормить не предлагаю. Прислуги нет», — развел руки в стороны. «Так я же со своим...» — вытащил он из-за пазухи бутылку вина. «С тебя посуда, а под такое вино и закусь не нужна». Порывшись по шкафчикам, отыскал бар, где стоят различные бутылки, но есть и бокалы, как коньячные, так и фужеры под вино. Красное сухое и некрепкое мне как-то не то, чтобы не нравится, но на мой вкус слишком оно кислое и без крепости, хотя пахнет не противно. «Как?» — спросил Ван, когда я сделал первый глоток. «Ну, молодое вино», — уклонился от ответа, чтобы не обидеть винодела. «Сам понимаешь, любой продукт на любителя». «Ага. Мне тоже эта кислятина не нравится, а другого нет». Бывший глава признавал только его. Очень ему виски свой самопальный запивать нравилось. «Так что извини, но другого нет». «Неужто и для себя любимого не делал по вкусу?» Усомнился я и понял, что попал в точку, так как глаза Ван сразу же в сторону отвел. Винодел помолчал, пожал плечами и на мой вопрос отвечать не стал. Понятно, что нормальное вино у него имеется, но ко мне пришел с какой-то фигней. Пить принесенный напиток мы больше не стали. Заговорили о работе. Ван с меня стряс обещание посетить его детище и все своими глазами увидеть. Но это после того, как я подтвердил свои слова о намерениях. А изучив, Предложенный контракт Ван его подписал. А потом мы его активировали. У меня появился технолог винодел, отвечающий за производство вина и руководящий винодельней. От названия «Завод по изготовлению вин» Ван сморщился, как я от глотка принесенного им вина. Но для меня-то не принципиально, как производство называется, поэтому и спорить не стал, а виноделу приятно. Расстались мы довольны друг другом. Правда, Вана новым рецептом озадачил. Тот долго вчитывался в текст, который мне дал комендант, пощипывал свою бороденку, но напоследок сказал: «Можно и так сделать. Сложного ничего нет, но за букет и вкус отвечать не возьмусь. Пару десятков литров сможешь сделать? На пробу, как говорится». Решил я не рисковать и не переводить просто так продукцию, понимая, что если это и будет эликсир, то пробу с него снимать не нам. Сделаю, тут же в основном используются готовые продукты, так что за пару дней управлюсь. Отлично. Пожал я ему руку на прощанье, а потом спохватился. Ты свою бутылку-то забери, может пригодиться. Ага, покивал мне Ван, после чего, забрав вино, ушел. Если винодел согласился, то и своих людей, с кем работал, убедит. Уж в этом-то уверен на все 100. Не просто этот мужичок, хотя и хочет прикинуться простачком. Потянувшись, подошел к окну и усмехнулся, увидев, как винодел опоражнивает недопитую бутылку на землю. Хм, ведь знал, что пойло несет. Надеюсь, прошел его проверку. Тем временем к Вану подошел мужик в костюме и с портфелем в руке. Они о чем-то переговорили, время от времени кивая в сторону управы, а потом распрощались. Этого персонажа видеть не доводилось, слишком импозантен. Или так вырядился ради встречи со мной. Но подожду, хотя уже начинает смеркаться и спать хочется. Кстати, а чего эта Тина запропастилась? Должна же давно Лику уложить, хотя там и укладывать-то нет необходимости. Девочка уже большая, сама может за собой поухаживать. Или по-женски стали разговоры разговаривать. Тогда, боюсь, спать лягу в одиночестве, если они друг с другом общий язык найдут, что по последним событиям близко к истине. Через пару минут в дверь осторожно постучали, и на пороге возник виденный мной мужик, общавшийся с Ваном. Одет шикарно. Материал дорогой на костюм пошел. Откуда только взял. Ботинки надраены до блеска. Сам он смуглый, глазки узенькие, нос приплюснут. Волосы черные и уже приличных размеров залысина. Хотя на вид не больше 30. Здравствуй, дорогой. Я Назир. Смотрю за производством виски и другой крепкой алкогольной продукции. Представился он. Хм. Сразу быка за рога взял, а улыбка с лица не сходит. Молодец. Проходи, присаживайся. Пожал я ему руку, а потом, спохватившись, спросил. Представляться нужды нет? Что ты, что ты? Замахал он свободной рукой. Кто же в поселении нового главу не знает? Все тебя знают, Джокер ты, из бывших гонщиков. Почему это из бывших? Нахмурился я. Да как еще-то? Искренне удивился Назир, выставляя на стол пару бутылок. А потом из недр портфеля появились бокалы, сыр, лимон, нож, блюдце и сахарница. Ты теперь глава? Какие гонки? Дел в поселении не в проворот. Это пока к тебе люди с вопросами не пошли. Подожди, все впереди. Если, конечно, то, о чем ты заявляешь, с делом не разойдется. Он пристально на меня посмотрел, держа в одной руке нож, в другой лимон. Слов на ветер не бросаю, покачал я головой, понимая, что и это очередная проверка, и уже начинаю гадать, кто последует за Назиром. Это указал на бутылке посетитель. Одни из лучших наших продуктов. Что откроем сначала? Виски или коньяк? А что крепче? Поинтересовался я, твердо намереваясь не напиваться. Но не зарекаясь и собираясь следовать правилу, градус можно повышать, но ни в коем случае не понижать. Виски, естественно, виски. Предлагаю разогреться коньячком. За встречу, так сказать, а потом и поговорим. Ну, давай, согласился я. К этому времени сыр и лимон нарезан и последний присыпан сахарным песком. Мужская вечеринка начинается по всем правилам. За нового главу, за тебя, Джокер, провозгласил тост Назир, предварительно плеснув в бокалы коньяк. Он помолчал и добавил: спасибо за освобождение от рабства. Честное слово, приложил руку с бокалом к груди. От всего сердца благодарю, и любой в поселке под моими словами подпишется. Даже если еще в большее рабство вас загоню, усмехнулся я. А потом протянул свой бокал, чтобы чокнуться. Не переживай, у меня взгляды и принципы другие. Бокалы встретились, издав мелодичный звон, а потом в мой пищевод полилась янтарная жидкость благородного напитка. Подобный коньяк пробовал. Он относился к элитным и сделанным не в этом мире. Стоил баснословных денег, но местный ни капли не уступает. Мягкий и ароматный, крепкий и оставляет приятнейшее послевкусие. Не обманул Назир? Действительно, лучший продукт. Никакого сравнения с вином Вана. Хотя винодел и не скрывал, что принес фигню. Замечательный коньяк. Не удержался я от похвалы. Повторим, так сказать, для закрепления вкуса. Вновь наполовину наполнил бокалы Назир. Покатай на языке. Лимоном с сыром потом закуси. Кивнул он на блюдце. Еще один букет будет. На этот раз мы оба пригубили и до дна пить не стали. Цель не напиться, а завязать знакомство и вопросы порешать. Мы оба это прекрасно понимаем, но на правах хозяина решил предоставить первое слово гостю. Да, пока его не могу по-другому расценивать, но, надеюсь, сработаемся. Переговоры начались с торга о возможностях директора коньячного завода. Так захотел себя именовать Назир. Ничего против названия не имею. И считаю, что не вывески дело, а делах и умениях. Хочет человек, чтобы так должность называлась? Пожалуйста, мне не жалко. Но единолично решать, кого принимать, а кого увольнять в свою вотчину, не позволю. Это получится этакое государство в государстве. Правда, нужно отдать должное Назиру. Тот не сильно настаивал. Опять проверка. И согласился, что последнее слово остается за мной. В том числе и могу уволить любого за прегрешение. В том числе и директора. Контракт подписан. «Можно это дело обмыть», — провозгласил новоиспеченный директор, разливая по бокалам коньяк. «Подожди, есть еще одна тема», — остановил я его и протянул рецептуру эликсира, который должен приготовляться из крепкого алкоголя. «Сможем делать?» На мой взгляд, это не сложнее винного напитка, а там винодел долго не раздумывал. Но Назир повел себя не так. Изучив рецепт, он задумался, уйдя в себя, и о чем-то размышляя, взял дольку лимона и стал его жевать, явно не замечая вкуса. «Можно листок с ручкой?» — попросил меня Назир. Получив требуемое, директор коньячного завода принялся вычерчивать одному ему понятные схемы. Пару раз все перечеркивал и потратил пяток листов. Но в итоге остался доволен результатом. Выдохнул, деланно смахнул со лба пот, а потом, посмотрев на меня, сказал: «Джокер, странный рецепт, но если надо...» «Надо», — подтвердил я. «Ты же догадываешься, для кого этот напиток предназначен». «Меньше знаешь, дольше играешь», — усмехнулся он, не желая говорить. «Ты нам платишь и обеспечиваешь, мы работаем. А кому продается продукция?» Назир пожал плечами. «Может, и догадываюсь, как и любой житель в поселении. Но об этом не принято кричать на каждом углу. Да и неизвестно, как сложится все в дальнейшем. Понял тебя, задумчиво кивнул, принимая такую позицию. Сколько времени нужно, чтобы сделать, скажем, бутылок 10 по данному рецепту? Указал на лежащий на столе лист. 5 дней, не задумываясь, ответил Назир. Сутки, усмехнулся я, понимая, что тот назвал срок с запасом. 3, пошел на уступки новоиспеченный директор. 2. Эх, попытаюсь, махнул рукой Назир. Хорошо, время пошло, ответил ему и потянулся к бокалу. Давай за успех и взаимовыгодное сотрудничество, провозгласил тост. Бутылка коньяка опустела быстро. Но, как ни странно, я не захмелел. Не получается расслабиться. Хотя думаю, что напряжение последних событий меня сил лишило. На улице уже стемнело. А мы, говоря ни о чем, приступили к дегустации виски местного разлива. Да, в отличие от коньяка, напиток намного крепче и резче. Тем не менее и эту бутыль уговорили, после чего Назир распрощался. Закрыв за ним двери, вернулся в кабинет и вновь уселся за комп. Надеялся, что от разума сети хоть что-то пришло, какие-нибудь указания. Все же под моей опекой находятся ребята, а в них он заинтересован. Хотя могла иметь место обычно благодарность, что-то не видно его участия в их судьбе. В компе пусто, голова чуть кружится, но настроение не поднялось. Наоборот, как-то на душе тревожно. Да и Тина так и не появилась. Отправился на поиски девушки, размышляя о том, что правильно лепить с подчиненными. Пришел к выводу, что в данной ситуации поступил бы так же, возникне она снова. Крути, не крути, а связи с местным населением необходимо налаживать. В том числе и искать тех, на кого можно опереться в трудную минуту. Или хотя бы надеяться, что не подведут. Да, по плану необходимо еще сыскать человека, отвечающего за виноградники и другие насаждения. С этим мне Илон обещался помочь. Нужно еще пару человек в управу подыскать, чтобы те меня могли заменить. Дальше додумать не успел, так как в одной из комнат отыскалась Тина, лежащая в соблазнительном нижнем белье на кровати. «Спишь?» — шепотом спросил я девушку. В ответ она что-то промычала и свернулась калачиком, повернувшись ко мне спиной. Да, поза соблазнительная, особенно в таких-то прозрачных одеяниях, ничего не скрывающих. Моя напарница явно приготовилась к моему появлению, но не дождалась и заснула. Будить не стал, укрыл одеялом и лег рядом, не раздеваясь. Сил уже не осталось. Хотя если Тина сейчас проснется, то... На это меня сон и сморил. Усталость сказалась. Да и выпил все же немало. Но руку под одеяло и на грудь девушки положил. Да и надежда осталась, что утром отыграюсь. Увы, но мечтам сбыться не удалось. А сны снились прямо на загляденье. Тина сумела своим нарядом на мое подсознание повлиять. А утром она меня трясет за плечо и говорит: «Гон, вставай! Да вставай же ты!» Открыв глаза и увидев девушку в коротеньком халатике, мои губы расплылись в улыбке, и сразу сны вспомнились, как мы... «К тебе пришли, а на въезде в поселок стоит 5 машин», — нервно произнесла она, ловко изворачиваясь от моих загребущих рук, схвативших пустоту. «Кто пришел?» — вставая, спросил я, порадовавшись, что одеваться не нужно. «Увидишь», — усмехнулась Тина, — «в кабинете ждут». Решив, что пару минут ничего не изменит, сходил в ванну, где наскоро побрился и умылся, почистив зубы и приведя себя в порядок. Голова, как ни странно, не болит, и во рту нет и следа от вчерашней попойки. А вот кушать хочется. Желудок подсасывает. Рад вас видеть. Расплылся я в улыбке на пороге кабинета, обращаясь к воинам, которые согласились охранять поселение и которых счел погибшими, не надеясь так быстро увидеть. Думал, что монстры вас одолели. Пожимая руки, сказал Коргу, Миргу и Богушу. Воины выглядят так, словно и в драке вчера не участвовали. Одежда чистая, топоры хищно блестят. Одним словом, красавцы. Эх, от таких Тину нужно подальше держать. Ну, одолеть не одолели, но помяли нас славно. И если бы Варн с ребятами на помощь не пришел, то и не знаю, — ответил мне Корх. А после вы вернулись на заставу и, залезав раны, отправились ко мне? — догадался я. «Да, пришлось вернуться», — усмехнулся Богуш. «Восстановление-то быстро проходит, если жизнь потеряна. Пришлось подлечиваться, но отправляться ночью не стали. С утреца совершили марш-бросок. Ты нам скажи, что делать, а то твой начальник охраны решил нас разделить и отправить охранять важные объекты. Но, насколько поняли, не в них дело, и у тебя другие на нас виды», — произнес Корх. «Выбирайте один из свободных кабинетов в управе и заселяйтесь. Комнаты для отдыха покажем чуть позже. Задача же проста. В случае нападения на поселение...» Договорить не успел. Богуш закончил, перебив меня. «Отразить внешнюю агрессию, кого бы то ни было». «Угу, совершенно верно. И, похоже, за последними дело не встанет», — криво усмехнулся я. Наблюдая через стекло окна, как перед управой останавливаются машины, а из лимузина выходит Арзан. А за ним величаво появляется Мурфа, наряженная в вечернее платье и увешанная драгоценностями, словно новогодняя елка. «Так, идите-ка!» — подошел и открыл дверь спальни бывшего главы. «Сюда! Не следует раньше времени на глаза неприятелю попадаться!» «А дама ничего так, у нее фигурка ладная. Я бы с такой не прочь развлечься», — усмехнулся Мирх. «Джокер, если она на стороне врага, то после победы ты мне ее в качестве трофея не подаришь, если сама не против будет». «До победы еще дожить нужно, а ты уже о бабах», — хмыкнул Богуш. А Корх добавил: «Узнает Нарна, и своим топориком тебе кое-что отрежет». «Ой, испугался, уже дрожу», — хмыкнул Мирх, но по лицу видно, что задумался. Если его девушка на заставе, то в словах воинов есть толика правды. На месте этого ловеласа не стал бы так беспечно относиться к собственному здоровью. «Мирх, сумеешь с Мурфой договориться, то со своей стороны препятствий чинить не стану», — закрывая дверь за троицей воинов, сказал я. Только успел сесть в кресло, как в дверь без стука вошел Рзан, а следом Мурфа. Хм, девица-то позади идет. Не оказал ей внимания новый друг, или кто он там на самом деле? «Джокер, привет!» — бросил мне бандит и без спроса плюхнулся в кресло. «Здравствуй!» — криво улыбнулась Мурфа и встала за спиной своего босса. Пару секунд помолчал, размышляя, как их поприветствовать. Здоровья и добра желать не хочу, поэтому сказал так. «Превосходно выглядите. Не уверен, радоваться этому или нет. Зачем пожаловали? Если не ошибаюсь, у меня на размышление еще время осталось. Извини, Джокер, но сроки сдвинулись». Рзан радостно рассмеялся, а потом пояснил. «Глупо время терять. Каждый час простоя несет убытки, и чем быстрее наладится производство, тем скорее польются денежки». «Не так ли, Мурфочка?» — задрал он голову вверх, посмотрев на свою сопровождающую. «Да», — коротко ответила та и вымученно улыбнулась. «Не нравится такое положение вещей? Но должна была думать раньше. Теперь ей помочь не могу, да и не собираюсь». От моего предложения Мурфа отказалась. Порхнула туда, где что-то блеснуло, затмив глаза. а обратной дороги нет. Предавший раз предаст снова в той или иной форме. Джокер, ты мое предложение обдумал? Поинтересовался Арсан. Оно мне не интересно, пожал я в ответ плечами. 10, усмехнулся мой оппонент. Что 10? Уточнил я. Миллионов. Хочешь налом, хочешь на счет, и проведем таким образом, что ни у кого сомнений не возникнет о грязных деньгах, так как все поселение и десятой части не стоит. С расстановкой проговорил бандит, а потом достал футляр, вынул из него сигару, откусил кончик и раскурил от услужливо протянутой Мурфой длинной горящей спички. Хм, и где же она коробок прячет? Озадачился я, но мысленно ругнулся на себя, не о том думаю. Да и в руке она могла спички нести. Кстати, прошелся взглядом по облегающему платью девицы, которая явно одета на голое тело. А где у нее оружие? Если Рзан не взял с собой телохранителей, за дверью кабинета кто-то стал громко ругаться, пытаясь войти. «Я своих мальчиков попросил, чтобы нам не мешали», — улыбнулся бандит, выпуская облако дыма изо рта и закидывая ноги в белоснежных лакированных туфлях на стол. «Ну так забирай их и...» — сдержался, чтобы не послать его матом. «Езжай домой или туда, откуда приехал. Твое предложение меня не интересует. Ни за 10, ни за 100 миллионов». «Джокер, считал, что ты умнее», — не меняя позы, сказал Рзан. 10 миллионов кредитов — большие деньги. С ними сразу же можешь взлететь в когорту игроков, которым нет нужды принимать какие-либо решения. Можно просто наслаждаться игрой или жизнью. Подумай, второго такого предложения не делают. Да и это не каждому удается получить. Это окончательное решение, — покачал я головой. Тебя до выхода проводить или сам пойдешь? А вот угрожать не стоит, — резко поднялся на ноги Рзан. Учти, к вечеру поселение будет под моим контролем, а ты будешь подыхать долго и мучительно. Посмотрим, — хмуро ответил ему и указал на дверь. «Выход там!» Рзан покачал головой, затянулся с прищуром, посмотрев на меня, и, выпустив облако табачного дыма, направился к двери. Ударом ноги ее распахнул, после чего покинул кабинет, а за ним и Мурфа засеменила. Я подошел к окну и распахнул створку, чтобы проветрить кабинет от табачного дыма. Машины недруга взревели движками. Рзан с телохранителями и девицей загрузились в лимузин, после чего, подняв стол пыли, направились в сторону выезда. «Почему не дал нам команду о ликвидации врага? Решили бы махом все проблемы!» — послышался голос Корга. За ним кто-то стоит. «Ворочая такими деньгами, на переговоры не ездят», — хмыкнул я. «Но атаку нужно ждать в любой момент». «Гон! У въезда в поселок стоит 7 джипов с пулеметами и в каждой машине по 5 боевиков!» Входя в кабинет, воскликнул Илон. «Нам с такой оравой не справиться!» «Вам нет, мы легко!» — коротко ответил ему Богуш. «Приказывает Джокер!» Трое воинов стоят с топорами в руках, лица сосредоточены, в глазах сталь. Они все слышали и готовы к любому развитию событий. А готов ли я послать людей? Ну, в данном случае игроков. Хотя сути это не меняет. Лишать жизни себе подобных. Понимаю, что вынужден защищаться. И не только себя, но и всех живущих в поселении. С приходом новой власти тут все вернется на круги своя. В случае нападения на поселок или попытки захвата нашей территории уничтожить врага, твердо сказал я, мгновенно примирившись с внутренними противоречиями. «Или несанкционированного проникновения», — добавила Тина, которую заметил только сейчас. «Они же не станут сразу стрелять». «Станут, никуда не денутся», — усмехнулся Корх. «Действуйте», — приказал им. Воины словно испарились из кабинета. Только что стояли тут, и уже их голоса на улице. Что-то коротко между собой переговорили и направились в сторону, куда уехал Рзан. Через 5 минут с двумя пистолетами за поясом, автоматом на шее и запасными рожками в карманах я вместе с Илоном отправился их догонять. Тини выдал указание, что если что-то пойдет не так, то она должна взять ребят и попытаться прорваться на Джуси. До Авалона тут не так много осталось, а там, надеюсь, в моем гараже их никто не достанет, да и не будет в этом нужды. Проиграв сражение, мы никому станем неинтересны и не опасны. Есть только одна опасность — не лишиться жизни, а попасть в плен. Но до этого, надеюсь, не дойдет. Впереди, когда до въезда в поселок осталось не так и далеко, заметил стоящих посередине дороги воинов монстра мира, а на них надвигаются джипы противника, и из головной машины начинает стрелять пулемет, установленный в кузове.